do this shit until they murder me. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Елена Валерьевна, вы? Я. Звоню с банка Восточный Экспресс, департамент искания Анны Андреевны. Так прикольно, смотрите, мне сейчас ваша звонилка звонит, это автоответчик этот какой-то там мне что-то рассказывает, тоже ваш Восточный, и вы мне звоните параллельно. Прикольно. По какой причине находитесь на задолженности по кредитной карте 58 дней? Это я вам завтра расскажу. Завтра расскажете? Да. Нет, сейчас объясняйте. Нет, сейчас не буду. Объясняйте, я нет, жду. Буду. Иначе сейчас будут объяснять ваши контактные лица родственники. Давайте. Уже объясняли, кстати. И 152-й закон нарушен. Жалоба ФСС обязательно будет. Что я не поняла еще раз? Вас плохо слышно, вы заикаетесь. Жалоба ФССП обязательно будет. Угу. В общем, я жду, рассказывайте знаете, причину 152-й закон? Вашей просроченной задолженности. Знаете, 152-й закон? Это не имеет отношения к делу. Это очень хорошо имеет причине? Отношение, потому что вы мне только что сказали, ладно, что будете звонить контактным на вопрос, я переведу, наверное, звонок в платный для вас режим сейчас. Подождите. Давайте. Сколько? Буквально 300 рублей, полминуты. Да? 300 рублей или 500? Сколько сейчас тоже? Почем? Алло. Так, все. Все, да, сколько так, сейчас стоит? 300, на вопрос мой вы отвечать не хотите, да? Почем по какой причине 58 дней находитесь на задолженности? 300 рублей сейчас. В таком случае требования, сейчас вам скажу, банка, требования банка оплатить нужно сегодня-завтра. Сумма задолженности у вас на сегодняшний день составляет 4500 рублей. Платеж когда, поступит сегодня или завтра? Не скажу. Если до завтрашнего вечера платежа не поступит, лишитесь возможности кредитования на ближайшие 10 лет. Так же, как и все ваши члены семьи. Платеж когда поступит, сегодня или завтра? Пиздите вы, извините за выражение. Платеж когда поступит, сегодня или завтра от вас? О, знаете, когда? После завтра. Хорошо, я фиксирую отказ от погашения, отказ. Раз вы не идете. Он же поступит. Хорошо, тогда когда поступит платеж, сегодня или завтра только, до вечера? Сегодня-завтра не поступит, но он поступит когда-нибудь. Когда-нибудь. Хорошо, отказ да. Я фиксирую. Дополнительный номер телефона свой продиктуйте. Это не отказ. Вы что, с ума сошли? Дополнительный номер телефона у вас есть? Ой, у меня столько их дополнительных, но я вам тоже их не диктуйте. Скажу. Диктуйте. Ну, я тоже их не скажу. Хорошо, всего доброго, до свидания. Отказ оплаты. А что, отказ-то? При чем тут отказ-то? Прием. Всего доброго, до свидания. Нет, давайте дальше разговаривать, не бросайте трубку. Алло, ну не надо так, я же на платный. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Елена Валерьевна, это вы? Да. Марина Сергеевна, меня зовут, звоню я вам из департамента взыскания Восточного Экспресс-банка. Звоню по поводу задолженности перед нашим банком. По каким причинам не оплачиваете свой кредитный договор? По объективным. Какие же у вас такие объективные причины? Расскажите. Рассказывать не буду. Вам достаточно знать того, что они достаточно объективны. Нам этого недостаточно. Ну, ничего не поделаешь, остается... У вас нет в вашем кредитном договоре условий, что если возникли какие-то объективные причины, то можно не платить. Ну, вы должны ничего вернуть нам денежные средства. Ничего страшного. Занимайте и погашайте. Не будете платить, лучше оплачивать через коллекторскую компанию по 1005 статье. Договорились. Должны вы сейчас 4400 рублей. Договорились. Передаю меня коллекторам. А вы последствия понимаете? Конечно, конечно. Вы готовы, чтобы по 1005 статье отправили? Конечно, еще и 1005. Ну, вам выездные мероприятия. Да, пожалуйста. Пообщаюсь работу, с ним. Школу, и на работу, да? И в школу, да. Хорошо. Денежные средства ищите и погашайте долг. Прекратите представление, Елена Валерьевна. Это не представление. Я вам сказала, что пока у меня нет возможности по объективным причинам. Вот и все. Какой тон разговора вы заводите, вот я и поддерживаю. Елена Валерьевна, вы должны деньги, вы их не отдаете. Елена Валерьевна. Алло. Алло. Да, Елена Валерьевна. Угу. Да, я вас слушаю очень внимательно. Причина какая у вас нахождение в задолженности? Конкретно какая, я вам объяснять не буду. А почему? Это касается только меня. Да вы что? Да. Ну, тогда верните деньги, не объясняйте нам ничего. Верну. Вы обязаны когда будет возможность. Информацию. Да никогда будет возможность. А по условиям вашего кредитного договора вы обязаны предоставлять всю информацию. Не буду я вам предоставлять свою личную информацию. И ежемесячные платежи. Идите тогда, пишите заявление в банк, объясняйте причину выхода на задолженность. Вы что, не хотите с нами общаться? Значит, будете общаться. Значит, ну, давайте, раз будем, так договоримся. Хорошо. Я что, против? Почему вы не возвращаете деньги? Хочу в принудительном порядке. Такой ответ устраивает вас? Алло. Алло. Алло. Здравствуйте, Елена Валерьевна. Оливия Александровна Владимировна, меня зовут компания «Транс Альянс», техотдел. А можно чуть-чуть помедленнее? Вообще ничего не понятно. Задолженность или будете оплачивать компании «Транс Альянс»? Кто мне звонит? Я не поняла. Вы очень быстро сказали, как вкачивать. Александр Владимирович, меня зовут компания «Транс Альянс», судебный отдел. А фамилия? Алиф, моя фамилия. Елена Валерьевна, у вас просрочка. Задолженность сегодня нужно оплатить 59 404 рубля. Сегодня оплата поступит от вас? Ну что вы так кричите-то? Потише нельзя. Оплата сегодня поступит нет от вас? Вы неблагонадежный клиент. У вас ситуация критическая. Да вы что? Это кошмар какой? Ой, какой кошмар! Административные методы взыскания, правда, законодательство, ваша регистрация. Алло, да, у вас что-то с речью, Алиф. Алиф, у вас что-то с речью. Отказ зарплаты мы зафиксировали вам. И чего дальше? Что? Алло. Алло. А что, мам? Здравствуйте, Елена Валерьевна. Да-да-да. Компания «Кредит 911». Меня зовут Татьяна Михайловна. Что с оплатой? Ой, третий раз сегодня мы звоним. Настойчиво. Ну, настойчиво нарушаем 230-й федеральный закон. Уважаемая, ваше мнение никто не спрашивал по поводу закона. Я же разве спрашиваю вас, Елена Валерьевна, что мы нарушили или нет? К чему это сейчас? А при чем тут спрашиваете вы или нет? Я озвучила. Я говорю, что я у вас не спрашиваю мнение. А я озвучила. Вот меня нафиг. Это хамство, да? Ужас, какое хамство. Надо же. Оказывается, у нас новая квалификация хамства. Да нет, я просто на вас смотрю. Да, и как женщина уже как довольно в таком возрасте. Каком? Вы уже на пенсии, Елена Валерьевна, пенсию получаете, государство уже платит вам. Ой, вы завидуете? Нет, я просто уточняю. Смотрю на вашу фотографию, я так понимаю, что вы уже пенсионерка, да? Очень страшная, да? Вы нет, сейчас хотите уточняю, по моим внешним параметрам проехаться, да? Да нет, ни в коем случае, просто нет, Елена, я всего лишь уточняю, вы на пенсии же? Просто посмотри на фотографию, что человек предпенсионного возраста. Ну, вы посмотрите на возраст. У вас же есть моя дата рождения. Там, да, когда ой, у нас извините, выходит? Вам всего лишь 42, извините, пожалуйста. Да, спасибо. За большой комплимент от вас. Ну, извините, не посмотрела вашу да, дату что? Ой, какая вы бестактная девушка. Вы просто бестактная. Ну, в итоге, что с оплатой будет? Я все сегодня рассказала об этом. Вы мне про уголовный кодекс все рассказали, про все статьи мне рассказали. Ну, да. Я уже все сегодня услышала. Я думала, что с вами коллекторское агентство поработало. Ну, хорошо, давайте. Давайте, как хотите. Ку-ку. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. МФК Турбозайм, меня зовут Сергея Ивана Владимировна. Я эксперт информационно-справочного отдела, разговоры с вами записываются. Вы Елена Валерьевна? Я, да. Вы сегодня полную сумму подготовили на оплату задолженности? Нет. А почему нет? Нет возможности на данный момент. Займы не выдаются под ваши возможности, они выдаются только опираясь на ваш доход. Вы доход нам верно указывали, когда брали деньги, 50 тысяч? Одного дохода недостаточно для прогнозирования будущего, которое может сложиться в финансовой сфере, так скажем. Ну, это верные данные? Это все хорошо. Вы зарабатываете? Все верно. Так у вас долг меньше, чем ваш доход составляет? 21 063. У человека могут возникнуть различные в жизни ситуации, которые ему не позволяют рассчитывать. Я же вам объясняю, что займы не выдаются под ваши финансовые. Но тем не менее, пока у меня нет возможности. Требования компании вам сегодня дадут полностью долг вернуть, иначе наша компания будет вправе уже дело ваше в суд передать, и по решению суда вы в любом случае эту сумму нам вернете. Плюс к тому же судебные издержки, исполнительский сбор. По закону вы обязаны будете эту сумму выплачивать. Раз вы с нашей компанией не собираетесь договариваться о добровольной оплате. Хорошо, договорились. То есть мы по приказному судопроизводству работаем. По 129-й я приказ отменю. Только если пойдем все вместе в суд. Ну, если вы вступаете, соответственно, да, по исковому будете выплачивать. Да, вот только в таком случае. По приказу приказ я отменю. Но если не успеете, судебный пристав арест... В течение 10 дней я успею отменить приказ. То есть оплату через суд фиксируем, других вариантов у вас нету, да, никаких? Да, лучше так, потому что я не могу сейчас пока точно сказать, когда смогу. Хорошо, платить. Требование компании было сегодня без суда. Я все поняла. Я поняла. В личном кабинете. Я вас поняла. До свидания. Алло? Алло? Алло? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. МФК Турбозайм. Меня зовут Казакова Ксения Владимировна. Я эксперт информационно-справочного отдела. Все разговоры с вами записываются. Вы Елена Валерьевна? Да. Вы сегодня полную сумму подготовили на оплату долга? Нет, не подготовила. А почему? Не получается у меня. А что именно у вас не получается? Подготовить сегодня сумму. Доход у вас 50 тысяч указывает, верные данные? Не собираюсь разглашать голосу из трубки свою информацию персональную. Какую информацию вы уже предоставили? Тихо. Где вы работаете? Тихо, девочка. Где вы проживаете, предоставили? Тон потише. Сгорите на работе, нельзя так относиться. Уже предоставили всю информацию. Ну, и по требованию компании вы обязаны, требую сегодня до 4 часов дня полностью вернуть долг. Бегу, девочка, чтобы ты, моя девочка, не нервничала. Бегу оплачивать. Если оплата перебивается, компания вправе и дальше будет вам начислять проценты. До 3%. Договорились, девочка, я испугалась, бегу оплачивать. Все, моя золотая, все. Я вас перебью. Зачем меня перебивать? Вы слышали, Елена Валерьевна? Услышала, я же все сказала. Сегодня от вас до 6 через 10. Конечно. Да. Все поступает, чтобы ты не нервничала, бедненькая. Все, давай. Алло. Алло, Анжела, здравствуйте. Здравствуйте. Ты кто? Меня Николай зовут. Не узнаете? Не знаю никаких Николаев. Не знаешь, да, никаких Николаев? Как вопрос с тобой решать будем? Какой вопрос? Ты дома сейчас? А, то есть ты из Смарта звонишь? Какого Смарта? Что такое? Да из Смарта, вон из твоей кукушки курятник, то есть слышно. Кукушки курятник, да? Ага. Значит, так у тебя курятник дома устроен. Ты знаешь, что уже вчера приезжал к нам следователь. Вот, то есть уже по вашему делу работают. Ну вот посмеешься. Работают, да? Угу. Да, посмеешься. Зачем ты деньги берешь и не отдаешь, скажи мне. А зачем ты там работаешь, как на бабской работе по попрошайкой? Я работаю коллектором. У тебя долгов на 500 это, тысяч. Это для мужика не работа. Ты знаешь, что унижаешь себя. Девочка моя. Пупсик мой. Это, говорю, долгов на 500 тысяч. Ты когда деньги отдавать будешь? Когда за тебя замуж выйду. Ты за меня заплатишь. Замуж? Да, ты за меня заплатишь. За тебя никто замуж не выйдет. Так я выйду. За меня ты не выйдут, а я выйду. Ты вообще знаешь вообще русский язык? Возьмет, замуж, понимаешь, нужна. Выходит. Кому-то нужна. Кому-то нужна. Тебе. Мне. Конечно. Мне нужна. Ты без меня жить не можешь. Ты не сможешь без меня жить. Да? Конечно. Ты вообще просто без меня... Ты понимаешь, ты без меня просто не жить не сможешь. Пупсик мой. Ты себя в зеркале видела. Да какая разница? Ты все равно без меня жить не сможешь. Какая разница? Ты, говорит, тебя в зеркале видел, радость моя. На тебя без смеха не взглянешь. Ты знаешь, да, вот смеюсь, но все равно ты без меня жить не сможешь. Понятно. Пупсик а мой. А что, как там, ты мой пупсик, ты мой... Жить я без тебя ревнуешь? Жить уже не могу, мой золотой. Алло? Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из компании «Е-заем», отдел взыскания. Меня зовут Светлана Владимировна, старший специалист отдела взыскания. Информирую вас о записи наших переговоров. Елена Валерьевна, мы вам предлагаем урегулировать вопрос без привлечения вас к уголовной ответственности. Да вы что? Какое спасибо вам большое человеческое. Просто большое человеческое спасибо. Мы на основании статьи 177. Все-таки меня не посадят, Уголовного кодекса Российской Федерации. А уже суд был, да? Направить официальное заявление в полицию. Уже было суд? Уклонение от оплаты кредиторской задолженности. По 177-й только после суда сажают, когда год не оплачиваешь. Вы очень плохо играете, Елена Валерьевна. А вы очень плохо законы знаете. Да. Чего меня, да, пугаете несуществующими статьями, которые неприменимы. Неприменимы. Вы сами хотите оплатить, Елена Валерьевна. Прекращайте спектакль. Да непонятно ничего. Непонятно, так неудобно, да, за вас и стыдно за этот нелепый спектакль. А я вас тогда... Давайте решать вопрос. Нет, я не буду решать вопрос. Мне интересно, Елена, как Валерьевна. Вы меня посадите. Здравствуйте. Да. Елена Валерьевна. Да. Это компания «Е-заем», отдел взыскания, Светлана Владимировна. Меня зовут, 49-й день, отсутствие топа, сумма долга 26-80. Готовы решить сегодня вопрос? Так вы же заявление пошли в полицию писать, забыли уже? Вчера. Что это за разговоры? Так я вам вчера вопрос задала. Вы готовы решить? Что вопрос? Вы собрались идти писать заявление в полицию на меня? Вам озвучивают последствия неоплаты? Нет, мне вчера девушка конкретно пошла в полицию заявление на меня писать. Вы будете общаться, значит, в следующий раз. Ну, давайте сейчас мне перезвоним. Сейчас ничего, жду. Чего вы взяли? Повестку Ковалю, в полицию. Вы что-то многое себе там возомнили, я наверное. Повестку в полицию. Мне вчера было сказано. А мы ждем от вас выплаты. Не, а уже все, меня уничтожать будут. Уже все уголовное вам, дело. Вам 42 года. И года. Что? Вы сейчас на рабочем месте? А вы-то что, сколько вам-то лет, чтобы не сидеть так в квартире, потом мне еще названиваете каждый день, вместо того, чтобы два раза так в неделю. В том-то и дело, что 42 года так себе не ведут. А при чем тут сколько лет, а? Вы потому что работаете помощником воспитателя. И что, и как мне мешает тебе вести себя, как я себя веду? Потому что вы моете горшки, на большее вы не способны. Я поняла, а ты унитаз лучше мой, где я не работаю, там калом, блин, сидишь, блин. Алло. О, мостосечка. Алло. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Елена Валерьевна. Да. Это компания «Е-заем». Угу. Алексей Васильевич меня зовут. Да, здравствуйте. Вот задолженность звоню. Угу. Добровольно будете оплачивать? У меня к вам вопрос. Да. Я посылала письмо вам по поводу того, что я началась процедура банкротства, то есть оформляются документы на банкротство, и скоро у меня будет суд. Вы получали это письмо? Алло. Прием. Ку-ку. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Кухаев Алексей Евгеньевич. Звонок поступает с компании Moneyman. Информирую о записи разговора. Елена Валерьевна, верно? Да. Елена Валерьевна, 58-й день, нет оплаты, 51 157 рублей. Почему не оплачиваете? Пока нет возможности. Возможности у вас нет? Да. Елена Валерьевна, а как вопрос будете решать? Вам сейчас начисляется штраф неустойки на основании 330-й Гражданского кодекса. Угу. Сумма задолженности ежедневно у вас увеличивается, Елена Валерьевна, вы переплачиваете. Ну, больше также, чем три раза также... я все равно не переплачу. Елена Валерьевна, ну, в любом случае, больше чем три раза, говорит, вы переплачиваете. Но... Ну, у вас, Елена Валерьевна, вас же никто не кредитовал под ваши возможности. Да это все понятно. Сейчас... скрипт можете не читать, я это слышу каждый день, поэтому не утруждайтесь. Пока нет возможности, когда появится, обязательно выплачу. Сейчас необходимо, Елена Валерьевна, я же говорю вам. Сейчас нет у меня никакой возможности для этого. А вас что, с работы уволили? Что у вас случилось? Ну, это я не буду вам распространяться, сейчас не буду я вам этого говорить, как бы это смысл в этом вижу. Ну, хорошо, Лена Валерьевна, доход указали 60 тысяч. И? 60 тысяч. Почему не вносите никакую сумму? Ну, потому что у меня, говорю, сложились такие жизненные обстоятельства, которые мне не позволяют сейчас ничего вносить вообще. Елена Валерьевна, а у вас в договоре было прописано, что по каким-то жизненным обстоятельствам вы можете не оплачивать? Ну, да, ну не читайте вы этот скрипт, у меня уже тошнит. Какой еще скрипт, Елена Валерьевна? Обычный. Ваш. У вас причем у всех компаний. Я вам просто конкретно вопрос вам задаю. У вас в договоре было прописано, что если у вас что-то случилось, вы обязаны можете не оплачивать? Нет, есть не такое? Написано. Есть такой нет, пункт? Не нет, написано, а почему нет. Не оплачиваете а тогда? А потому что нет возможности. Все, круг замкнулся. Лена Валерьевна, то есть вы не заинтересованы в погашении своей задолженности? Я разве это вам сказал? Вы сейчас вот вообще никаких ответов мне не говорите, говорите, я не могу. Я сказала, сейчас. Когда появится возможность, обязательно оплачу. У вас нет возможности, Лена Валерьевна, оплачивать, когда захотите. Ну, вы вот 11 ноября обещали 3000 рублей. Выбора нет у вас, понимаете? Это у вас ждать выбор нет, или не Лена Валерьевна. Ждать или не ждать. Понимаете, сейчас вот 58-й день, Лена Валерьевна, последний раз денежные средства от вас поступали в сентябре, в конце сентября 105 рублей. И то компания сняла с вас, получается, ваша банковская карта без акцентным списанием. Сейчас 58-й день, вы вообще ничего не оплачиваете, не решаете, Лена Валерьевна. Сейчас, скорее всего, ваш договор могут передать коллекторское агентство на основании 382 статьи Гражданского кодекса. По сессии, да? Ну тогда вашим... пусть обязательно меня об этом уведомят в письменном виде по почте с уведомлением. Лена Валерьевна, ну вы понимаете, да, что с такими договорами компании вообще невыгодно работать, в принципе? Ну, я вам только что сказала, это ваш выбор. Что вы, Лена Валерьевна, в таком случае ожидаете наших выездных специалистов для вручения заключительного требования? Ну, хорошо, под подпись тоже обязательно, чтобы была синяя печать, там все как положено, да? Хорошо, вот у нас в следующий момент я фиксирую отказ от оплаты, Елена Валерьевна. Не было отказа. Ну, вы не хотите оплачивать, говорите, я не буду оплачивать. Я этого не говорила. Сказала, пока нет возможности, когда появится, оплачу. А когда появится? Когда появится. Пока нет, вообще, я не могу пока говорите, сказать точно. Говорите, в течение месяца смотрите. Пока не появится. Елена Валерьевна, вы мне говорите, нет возможности оплатить. Хотя аргументы никакие не приводите. Ну, потому что говорите, этого почему. Смысла нет, эти аргументы может, вам какие-то вот вы там вы мне, может, просто, произносить. Елена Валерьевна, врете и не хотите просто оплачивать. Ждете, пока вам удобно будет, а не потому, что у вас нет возможности. Что значит? Ну, даже если это так. Ну, вы можете объяснить ситуацию? Нет, не могу. Смысла в этом не вижу. Ну, значит, вы просто уклоняетесь от погашения своей задолженности, просто отсрочиваете неизбежно, Елена Валерьевна. Какое неизбежно? Все последствия на вас также. Что ну, там неизбежно? Вам в любом случае необходимо будет оплатить всю сумму. Прям конец света. Ага. Ну, буду оплачивать, да, давайте в суд подавайте. Я же говорил... Если вам не терпится подождать. Ну, сколько уже можно дать, Елена Валерьевна? 58 дней ждем. Ну, пока появится у меня возможность, так и ждите. Елена Валерьевна, вот вы когда денежные средства получали, вы ждали чего-то? Вы же ничего не ждали, вам же моментально денежные средства компания перевела. Ну, вы брали на себя риски. А вы брали на себя обязательства, Елена Валерьевна, а вы риски. Вашей компании. Хорошо, я вас понял, Елена Валерьевна. А но что я... вы даже вот, угу. Вы вот в течение вот этих дней, вы что даже не могли по 1000, по 2 вносить хотя бы? А смысл? Это все будет в процент уходить, а тело долго коситься не будет. Что, я не знаю, что ли? Смысла никакого нет по этим кускам платить, в трубу деньги. А что вы будете ждать 200 дней просрочки после этого? Вы будете копить сумму или как вы вообще будете ее находить-то? Ну, это уже мои проблемы, как я чего буду находить. На данный момент просто не могу оплатить, и все. Если вы мне скажите, вообще работаете хоть? Это я тоже вам не буду ничего говорить. Зачем это вам? Смысл? Что, меня хотя только... бы, что я что... вам отвечу что? На вопрос, что думаете, деньги от этого появятся у меня прям сразу, сейчас и на это, в этот момент. И я прям сразу пойду оплачу. Но я хотя нет, бы информацию конечно. Зафиксирую, Елена Валерьевна, чтобы лишний раз вам одни и те же вопросы не задавали. Ну да ладно, вы так себе постоянно одни и те же задаете. Что вы прям мне будете рассказывать? Ну, Елена Валерьевна, например, в прошлый раз вы вот по записи разговора я послушал, говорили, что вы на банкротство подаете. Сейчас ну, вы говорите, да. Что у вас нет возможности оплатить. Ну да, потому что пока вот. Суда еще не было. Будет суд. Да? И письма, кстати, вам должны были вы получить письмо. Я вот смотрю, никаких писем не поступало. Не поступало. Там какие? А у вас юридический адрес какой? Скажите, пожалуйста. Потому что от каких-то у меня пришли письма обратно, поэтому да и с тем, что там как бы неправильно указан адрес. Вы не скажите точно. Юридический точно, адрес может, это ваш? Москва, улица Василиса Кожаный, дом 1, офис D13. Ага, хорошо. Посмотрю. Василиса Кожаный, дом 1, офис D13. Ага. Елена Валерьевна, вы мне так не скажете, когда оплачивать будете? Ну, вам надо генбанкротство сейчас подавал, вы сами сказали. Ну, вы сами говорите, вот я от оплаты не отказываюсь, оплачивать буду. Ну, я просто буду, еще не знаю, что суд пока не прошел. Суд пройдет, и там уже будет ясно, как я буду оплачивать. То есть финансовый управляющий уже ведет работу, да? Он письма вам рассылал, да. Только до вас дошло или нет, я так и не поняла. От каких-то у меня пришло. Я просто точно не могу сказать. Вы мне сейчас адрес сказали, я проверю. От вас или не от вас? Все равно, и даже если вот он сейчас письма отправляет, это же не подтверждает то, что вы банкротом являетесь. Я говорю, поэтому компания перестанет вам звонить только тогда, когда... То есть... все необходимые документы, подтверждающие ваше банкротство, вот, отправить. Вот, пока, я жду, а пока что, до да. этого времени, Елена Валерьевна, также будем звонить вам на ваш мобильный телефон, на домашний, который вы оставляли, и рабочий, если до вас звонить не сможем. Вы до меня сможете, не переживайте, до меня дозвоните, я всегда беру трубку. Но бывает такое, что не дозвонимся, Елена Валерьевна. Нет, я всегда беру. Хорошо, значит, сколько уже у вас процедура длится банкротства? Ну, скоро будет уже суд. Скоро это когда? В конце месяца. Можете точно сказать, в конце месяца, да? Угу. Хорошо, я вас понял. Елена Валерьевна, анкетные данные не изменились у вас никакие? Не, все хорошо, все так. Все то же самое, да? Угу. Хорошо, я вас понял, до свидания. Всего доброго.